фикх, мусульманское религиозное право, включающее также и некоторые вопросы права гражданского, например, порядок наследования. И был я лучшим из задающих вопросы. У него я приобрел большое искусство в диспутах, построении индукции, способах опровержения и постановке вопросов фикха. Учение шло столь успешно, что вскоре ученик не только догнал учителя, но и неоднократно ставил его в тупик. В автобиографии он говорит об этом. «Затем я приступил к изучению книги Исагужди у Ан-Натили. Когда он сообщил мне определение рода, это то, что говорится о многих вещах, различных по виду, в ответ на вопрос, что это, я дал такой анализ данного определения, подобно какому он не слыхал. Он удивлялся мне, как только мог, и советовал родителю моему не занимать меня ничем иным, кроме наук». Исагуджи, арабский перевод книги неоплатоника, античного философа Порфирия Тирского, родился 232-233 годы, умер между 301 и 304 годами, излагающий основы логики. То же было и с книгой Евклида. 5-6 теорем изучены при помощи учителя, а остальные самостоятельно. Затем я перешел к Альмагесту. Альмагест – трактат по космографии Клавдия Птоломея, второй век нашей эры, легший в основу докоперниковской астрономии. Когда мы закончили вводную часть и перешли к геометрическим формулам, Натили оказался не в силах обучать меня. Он сказал: «Читай сам, решай теорему, а затем приходи ко мне и показывай итоги. Я тебе объясню, что правильно и что неправильно». Тогда я самостоятельно занялся изучением книг, а встававшие передо мной вопросы докладывал учителю. Но следствием всего этого было только то, что таким путем были устранены некоторые, смущавшие учителя неясности. Много было таких вопросов, которые он до этого не знал и научился им от меня. Затем Ан-Натили расстался со мной, направившись в Гурганж, а я же продолжал читать и собирать книги. Попались мне и другие трактаты по физике и метафизике, и день ото дня врата науки раскрывались передо мной все шире. Гурганж — столица Хорезма, разрушенная в VIII веке при вторжении монголов. Ныне городище Куня-Ургенч. Далее сообщаются интересные подробности о том, как шла эта напряженная работа, определившая огромный духовный рост юноши. Затем я продолжал изучать науки еще полтора года и занимался изучением логики и всех разделов философии. В течение этого времени я не спал целиком и одной ночи, а днем не занимался ничем, кроме наук. Я собирал то, что было явным. Все доказательства я проверял, обосновывая предпосылки к сопоставлению их с тем, что не нуждается в доказательстве, и приводил их в соответствии с явным. Затем я смотрел, из каких явных вещей возможно извлечь доказательства, и рассматривал условия предпосылок к этому, пока мне не становилось ясным истинное решение данного вопроса. И я возвращался вечером домой и ставил перед собой светильник и занимался чтением и писанием. И коль скоро побеждал меня сон или я ощущал слабость, я разумно выпивал кубок чистого вина, дабы оно возвратило мне рассудительность голове и силы, телу, а затем снова садился читать и писать. Когда же овладевал мною кратковременный сон, то снилась мне буквально та же проблема, что мучила меня наяву. Так что воистину сущность многих проблем –